Глава 3. Отношение к животному царству. Мы сами часто не осознаем, что утилитарный угол зрения на все существующее стал для нас чем-то вроде нашего второго «я». Все на свете расценивается исключительно сообразно тому, в какой мере оно полезно для человека. Но если нам давно уже кажется диким тот историко-культурный провинциализм, который возводится в политическую теорию и именует себя национализмом, то космический провинциализм человечества покажется столь же смешным нашим потомкам. Легенда о венце мироздания – это наследие средневековой ограниченности и варварского эгоизма – должна будет вместе с господством покровительствующей ей материалистической доктрины развеяться, как дым. Приходит новое мироотношение. Для него человек есть существо в грандиозной цепи других существ, он совершеннее многих, но и ничтожнее многих и многих, и каждое из этих существ имеет автономную ценность, безотносительно к его полезности для человека. Но как же эту ценность определить в каждом конкретном случае? Какой критерий для этого взять, какую иерархию ценностей установить? Можно констатировать прежде всего, что ценность, материальная или духовная, какого-либо объекта, материального или духовного, возрастает вместе с суммой усилий, затраченных на то, чтобы он стал таким, каков он есть. Конечно, когда мы применяем этот принцип к оценке живых существ, мы легко убеждаемся, что подсчитать сумму этих усилий для нас невозможно. Но возможно другое. Возможно отдавать себе отчет в том, что чем выше ступень, достигнутая существом на космической лестнице, тем сумма затраченных на это усилий, его личных, природы или провиденциальных сил, должна быть больше. Развитие интеллекта и всех способностей человека, отличающих его от животного, потребовало неимоверного количества труда и его собственного, и провиденциальных сил, сверх того труда, который был затрачен ранее на возведение животных от простейших форм до высших. На этом и основывается космическая иерархия ценностей, насколько мы можем ее понять. Из нее следует, что ценность инфузории меньше ценности насекомого, ценность насекомого меньше ценности млекопитающего, ценность этого последнего еще далека от ценности человека. Ценность человека невелика сравнительно с ценностью архангела или демиурга народа, а ценность этого последнего при всем ее масштабе теряется рядом с ценностью владык света, демиургов галактики. Если взять этот принцип изолированно, можно сделать вывод о фактической безответственности человека по отношению ко всем ниже его стоящим. Раз его ценность выше, значит ему самой природой указано пользоваться их жизнями так, как ему это полезно. Но никакой этический принцип не должен рассматриваться изолированно. Он не самодавляющий, он частность в общей системе принципов, определяющих ныне бытие Шадханакара. Противовес принципу духовной ценности можно назвать принципом нравственного долга. На стадиях ниже человека и даже на ранних стадиях человечества этот принцип еще не был осознан, теперь же его можно формулировать с точностью уже довольно значительного приближения. Вот эта формула. Начиная со ступени человека, долг существа по отношению к нижестоящим возрастает по мере восхождения его по дальнейшим ступеням. На первобытного человека уже возлагался долг по отношению к приручаемым животным, и не в том он состоял, что человек должен был их кормить и охранять. Это был еще простой обмен, долг в низшем, материальном, а не в этическом смысле, потому что за корм и кров человек брал у домашнего животного либо его труд, либо молоко и шерсть, либо даже его жизнь. В последнем случае он, конечно, уже нарушал естественную пропорцию обмена. Этический же долг первобытного человека заключался в том, что он был должен то животное, которое приручал и которым пользовался, любить. Древний наездник, питавший глубокое чувство к своему коню, пастух, проявлявший к своему скоту не только заботу, но и ласку, крестьянин и охотник, любивший свою корову или собаку, все они выполняли свой этический долг. Этот элементарный долг оставался общечеловеческой нормой до наших дней. Правда, отдельные высокие души, те, кого мы называем праведниками, а индусы называют более точным словом «махатма» — «высокий духом», понимали новый, гораздо более высокий уровень долга, естественно вытекавший именно из их духовного величия. Жития святых полны рассказами о дружбе иноков и отшельников с медведями, волками, львами. В иных случаях это может быть легенды, но в других факты этого рода запротоколированы исторически точно. Например, в свидетельствах о жизни святого Франциска Ассизского или святого Серафима Саровского. Разумеется, подобный уровень долга по отношению к животным свойственен лишь ступени святости. Уделом большинства человечества – он не может быть так же, как и 3000 лет назад. Но 3000 лет — срок немалый, и ничем не оправдан тезис, будто мы и теперь обречены оставаться на том же уровне примитивного долга, что и наши далекие предки. Если человек, блуждавший в тесном и мутном анимистическом мире, уже мог любить своего коня или пса, для нас это по меньшей мере недостаточно. Неужели колоссальный путь, проделанный нами с тех пор, не обязывает нас к большему? Разве мы не в состоянии любить и тех животных, от которых не получаем непосредственной пользы? Диких животных, по крайней мере, тех из них, которые не приносят нам вреда. Тем, что мы условно называем шельтами, или, если угодно, душами, то есть тончайшим иноматериальным покровом, созданным для себя бессмертной монадой, обладают все существа, включая инфузорию. Без шельта невозможно никакое материальное существование, как без монады невозможно никакое существование вообще. Но монады животных находятся в одном из миров высокого долженствования, в Каэрмисе. Души же совершают длительные пути по восходящей спирали сквозь особую сакуалу, состоящую из нескольких слоев. Они воплощаются здесь, в Энрофе, но нисходящего по смерти у многих из них нет. Закон кармы давлеет и над ними, но для них он другой. Развязывание узлов происходит только в Энрофе, на путях бесчисленных инкарнаций, в пределах класса, с чрезвычайной медленностью. По начальному замыслу провиденциальных сил, Энроф был предназначен именно для животного царства, то есть для множества монад, сходивших своими шельтами сюда для того, чтобы приступить к великому творческому деянию – просветлению материальности трехмерного слоя. Вмешательство Гактунгра исказило этот замысел, усложнило пути, изуродовало судьбы, ужасающим образом растянуло сроки. Достигнуто это было главным образом тем, что с самого начала органической жизни в Энрофе она была подчинена закону взаимопожирания. Почему так очаровательны, так милы детеныши почти всех животных? Почему, не говоря уже о волчатах и львятах, даже поросята и маленькие гиены не вызывают нас ничего, кроме доброго и трогательного чувства? Потому что проявление демонического начала в животном начинается лишь с той минуты, когда ему приходится вступить в борьбу за жизнь, то есть подпасть закону взаимопожирания. Маленькие звереныши Энрофа напоминают те образы зверей, которыми они обладали в смежном мире, откуда впервые попадали в Энроф. Даже змеи в том слое были прелестными существами, веселыми, очень резвыми. Они танцевали, славя Бога, и еще прекраснее, разумнее и мудрее они должны были бы стать в Энрофе, если бы не Гактунгр. Его деятельность провела между двумя половинами животного царства резкую черту. Одну половину ему удалось демонизировать очень сильно, поставив духовному развитию этих животных крайне низкий потолок тем, что они могли существовать не иначе, как за счет своих собратьев. Вообще, хищное начало демонично по своей природе, и в каком бы существе мы его ни встретили, это значит, что демонические силы уже основательно поработали над ним. Другая половина животного царства была предназначена в жертву первой. Хищное начало не было в нее заброшено, эти виды ограничились растительной пищей, но прозябание в условиях почти непрерывного бегства или прятания от опасностей страшно затормозило их умственное развитие. Цель просветления трехмерной материальности продолжала стоять перед провиденциальными силами. Так как животное царство оказалось к этому неспособным, по крайней мере на обозримый вперед отрезок времени, были созданы предпосылки к тому, чтобы из него выделился один вид, могущий скорее и успешнее справиться с этой задачей. Выделение этого вида имело характер стремительного рывка вперед. При этом тот родительский вид, от которого отделился новый, прогрессирующий, послужил ему как бы трамплином для прыжка. И чем стремительнее был рывок вперед человеческого рода, тем дальше откатился назад родительский вид, служивший трамплином. Позднее этот вид сформировался в отряд обезьян, трагический образец регресса. Таким образом, наш скачок от зверя к человеку был оплачен остановкой развития бесчисленного множества других существ. Животные демонизированы тем сильнее, чем более они хищны. Конечно, эта демонизация ограничивается их шельтами и более плотными материальными облачениями. Монаду она затронуть не может. Но демонизация шельта может достигать ужасающих степеней и вызывать страшнейшие последствия. Достаточно вспомнить то, что произошло со многими видами из класса пресмыкающихся. Мезозойская эра ознаменовалась тем, что этот класс, достигший к тому времени гигантских форм, был рассечен пополам. Одна половина, оставшаяся травоядной, получила в дальнейшем возможность развития в других слоях, и теперь имеется некий материальный мир, называемый Жемейрой, где прошедшие через бесчисленные инкарнации бронтозавры и игуанодоны обитают в виде вполне разумных, добрых и необыкновенно ласковых существ. Другая же половина гигантских ящеров-хищники эволюционировали в других слоях, в противоположную сторону. На них давно уже не физическое тело, а каррох, и никто иной, как они, свирепствует в шрастрах в виде раруггов. Жемейра, нынешнее обиталище лучшей части животных древних геологических эр, уже исчезает. Они переходят в более высокие слои. Полны мириадами существ два других слоя – Исонг, мир душ большинства животных, существующих ныне, сквозь который они мелькают очень быстро, в промежутках между инкарнациями, и Эрмастик, мир душ высших животных, туда поднимаются после смерти лишь представители немногих видов, да и то далеко не все. Задерживаются они в этом мире гораздо дольше, чем в Исонге. Мне вспоминаются замечательные по своей глубине слова старца Зосимы. «Посмотри на коня Алина Вала, понурого и задумчивого, посмотри на лики их. Какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему их безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике». Дерзнуть сказать о лошадиной или коровьей морде лик, для этого нужно обладать силой подлинного прозрения. Привычная для нас поверхность вещей засквозила перед вещим взором не Зосимы, а Достоевского, и он сквозь данность увидал долженствование. Долженствование животных, ибо уже есть мир, где ставшие души многих из них, облеченные в просветленные тела, прекрасны и, мало сказать, высокоразумны, но духовно мудры. Этого мира Хангвиллы, высшего в Сакуале, они должны со временем достигнуть все, чтобы подниматься дальше в Фаер, Уснорм и Каэрмис. О, гнусные следы гактунгровой лапы, видны и на многом другом царстве животных. Ему удалось, например, надавив на некоторые шельты животных, совершить над ними насилие, которому трудно найти аналог в нашем слое. Он не то что расплющил их или раздробил, но он сделал их из индивидуальных коллективными. Индивидуальные шельты многих низших существ – суть кратковременное проявление именно такого коллективного шельта. Таковы, например, большинство насекомых, не говоря уже о простейших. Индивидуальный шельт мухи или, например, пчела – это, если так можно сказать, только малюсенькое вздутие на поверхности сферы коллективной души. Умерла пчела или муха здесь, в Энрофе, и вздутие это втянулось опять в общую сферу, влилось в шельт роя или мушиного множества. Мир коллективных душ насекомых и простейших называется Нигойда. Там эти коллективные души, особенно пчел и муравьев, разумны, видом же схожи с обликом существ, их воплощавших в Энрофе, но больше и светлее. Некоторые из них, правда, пока немногие, поднимаются выше, в Хангвиллу, и там становятся прекрасные и мудрые, у них появляется даже царственность и великолепие. Хангвиллы — своеобразный великий общий затомис всего животного царства, и оттуда звериные просветленные души поднимаются через фаер уже в самый Уснорм, где принимают участие в вечном богослужении Шадонакара. Еще более странным покажется то, что касается не живых зверей, а некоторых детских игрушек. Я имею в виду всем известных плюшевых мишек, зайцев и тому подобные безделушки. В детстве их любил каждый из нас, и каждый испытывал тоску и боль, когда начинал понимать, что это не живые существа, а просто человеческие изделия. Но радость в том, что правее не мы, а дети, свято верящие в живую природу своих игрушек и даже в то, что они могут говорить. Нашим высшим разумом мы могли бы в этих случаях наблюдать совершенно особый процесс творения. Сначала у такой игрушки нет ни эфирного и астрального тела, ни шельта, ни, само собой разумеется, монады. Но чем больше любим плюшевый медвежонок, чем больше изливается на него из детской души нежности, тепла, ласки, жалости и доверия, тем плотнее сосредоточивается в нем та тончайшая материя, из которой создается шельт. Постепенно он создается и в самом деле, но ни астрального, ни эфирного тела у него нет, и поэтому тело физическое, игрушка, не может сделаться живым. Но когда игрушка, полностью насыщенная бессмертным шельтом, погибает в Энрофе, совершается божественный акт, и созданный шельт связывается с юной монадой, входящей в Шадонакар из отчего лона. В Эрмастиге среди душ высших животных, облеченных в астрал и эфир, появляется изумительное существо, для которого именно здесь должны быть созданы такие же облачения. Существа эти поражают не красотой и тем более не величием, а той невыразимой трогательностью, какой размягчает наши суровые души вид зайчонка или олененочка. В Эрмастиге эти существа тем прелестнее, что даже в соответствовавших им игрушках никогда не было ни капли зла. Они чудесно живут там вместе с душами настоящих медведей и оленей, получают там астральное тело, а потом поднимаются в Хангвиллу, как и все остальные. Я имею возможность едва наметить путь к решению проблем, связанных с трансфизикой и эсхатологией животного царства. Но и этого достаточно для того, чтобы понять, насколько эта проблематика сложнее, чем представлялась мыслителям старых религий. Упрощенная формула «животные не знают греха» нисколько не отвечает существу дела. Если под грехом в данном случае подразумевается такое состояние сексуального сознания, при котором отсутствует чувство стыда и идея о запретности некоторых проявлений половой сферы, то животные действительно греха не знают. Но правильнее было бы сказать, что для них эти проявления, незапрещенная, ненаказуемая кармой, не грех. С другой стороны, понятие греха неизмеримо шире половой сферы. Злоба, жестокость, необоснованный и необузданный гнев, кровожадность, ревность – вот грехи животного царства, и у нас нет никаких данных судить о том, в какой мере те или иные животные осознают эти проявления и их недолжность. К тому же это и не решает вопроса о самом наличии или отсутствии для них такого запрета. Нелепо думать, что закон становится действен только тогда, когда он осознан. Закон тяготения был осознан только Ньютоном, но подвержены ему были все и всегда. Сознают ли животные некий высший закон или нет, смутно ощущают его или никак не ощущают, все равно. Причинность есть причинность, карма есть карма. Насколько я понимаю, голодный лев, умерщвляющий антилопу, не несет личной вины, поскольку для него это необходимость, но несет вину своего вида или класса, древнюю вину всех хищников. Сытый же тигр, нападающий на антилопу только от избытка личной кровожадности и злобы, кроме общей видовой вины, несет и личную, ибо он не принужден к умерщвлению своей жертвы необходимостью. Волк, обороняющийся против собак и загрызающий одну из них в борьбе, не виновен лично, но виновен как представитель хищного вида, предки которого некогда сделали выбор в этом направлении. Здесь своего рода первородный грех, но упитанная и откормленная кошка, играющая мышью ради развлечения, виновна, и первородной виной и своей личной, так как в ее действии не было необходимости. Скажут, перенесение человеческих, даже юридических понятий на мир животных. Но понятие вины есть понятие не юридическое только, а трансфизическое, метаисторическое, онтологическое. В различных царствах природы для различных иерархий меняется содержание понятия вины, но решительно ни из чего не следует, что понятие это и стоящая за ним реальность кармы присущи только человечеству. Ни крупицы новых идей не внесла в эту область и безрелигиозная эпоха мысли. Напротив, преобладающий в современности взгляд на животных стал слагаться из двух противоречивых начал – утилитарного и эмоционального. При этом животный мир был расчленен на категории в зависимости от того, каково отношение данного вида к человеку. Прежде всего, конечно, животные домашние. За ними ухаживают, иногда даже любят, если коровка заболеет, над ней проливают слезу, но если она перестанет доиться, ее отводят, скорбно вздыхая в некое место, где любимое животное будет превращено во столько-то пудов мяса. Этим мясом хозяин с детски невинным самочувствием будет кормиться сам и кормить свое семейство. Вторая категория – значительная часть диких животных, включая и рыбу, их не приручают, не осчастливливают заботы, их просто ловят или убивают на охоте. В-третьих, хищники и паразиты, с ними разговор прост, их уничтожают где и как могут. И еще можно выделить четвертую группу, это некоторая часть животных диких, в особенности птиц, полезная тем, что она уничтожает вредителей. Этой категории предоставляется жить и размножаться, а в иных случаях, как, например, к скворцам или аистам, проявляется даже покровительство. Что касается остальных животных, от ящериц и лягушек до галок и сорок, то их иногда ловят для научных опытов или просто для забавы. Мальчишки швыряют в них камнями, но чаще их просто не замечают с высоты своего величия. Такова схема, конечно, очень грубая, утилитарного отношения к животным. Эмоциональный же элемент заключается в том, что большинство из нас способны испытывать к тем или другим видам и особям род симпатии либо настоящей привязанности или эстетического восхищения. Кроме того, многим еще свойственно, слава Богу, общее сострадательное сочувствие к животным. Отчасти этому сочувствию звериный мир обязан тем, что во многих странах имеется даже законодательство по вопросам их охраны и функционирует сеть добровольных обществ, этой охране себя специально посвятивших. В соединении с таким могучим союзником, как утилитарная забота о том, чтобы ценные в правословом отношении виды не были совершенно истреблены, это эмоциональное отношение сделало возможным учреждение заповедников, а в порядке исключения некоторые заповедники и вовсе не имеют утилитарного смысла, например, существующие во многих местах питательные пункты для голубей. Я говорю, разумеется, об отношении к животным в Европе, Америке, многих странах Востока. Но Индия является собой совсем иную картину. Брахманизм, как известно, издавна запретил вкушение различных сортов мяса, свел фактическое питание человека к молочной и растительной пище, обработку кош и мехов объявил греховным и нечистым делом, а корову и некоторые другие виды провозгласил священными животными. И прекрасно сделал. Европейца, конечно, смешит и возмущает зрелище коровы, невозбранно разгуливающей по базару и берущей с любого лотка все, что ей приглянется. Не буду оспаривать, что религиозное поклонение корове – специфика только индийского мироотношения и быть предметом подражания в наш век не может. Но чувство, лежащее в основе этого поклонения, так чисто, возвышено, так свято, что само заслуживает преклонения перед ним. Это психологическое основание культа коровы хорошо разъяснил Ганди. Он указал, что корова в данном случае есть олицетворение всего живого, стоящего ниже человека. Смиренное преклонение перед ней, служение ей в виде бескорыстного за ней ухода, ласки и украшения выражает религиозную идею и этическое чувство нашего долга перед этим миром живых существ, идею покровительства и помощи всему слабому, нижестоящему, всему не успевшему еще развиться до высших форм. Больше того, Это есть еще и выражение иррационального чувства глубокой общечеловеческой вины перед звериным царством, ибо человек выделился из этого царства ценой отставания и деградации более слабых, выделился и, выделившись, усугубил свою вину беспощадной эксплуатацией слабейших. С течением веков эта общечеловеческая вина росла, как снежный ком, и, наконец, достигла необозримых, неохватываемых размеров. Слава тому народу, который сумел возвыситься до такого понимания не в уме единиц, а в совести множества. Что, какую идею, какую этику можем противопоставить этой этике мы, кичащиеся тем, что столько веков исповедуем христианство? В моей жизни был один случай, о котором я должен здесь рассказать. Это тяжело. Но я бы не хотел, чтобы на основании этой главы о животных у кого-нибудь возникло такое представление об авторе, какого он не заслуживает. Дело в том, что однажды, несколько десятков лет назад, я совершил сознательно, даже нарочно, безобразный, мерзкий поступок в отношении одного животного, к тому же принадлежавшего к категории «друзей человека». Случилось это потому, что тогда я проходил через некоторый этап, или, лучше сказать, зигзаг внутреннего пути в высшей степени темной. Я решил практиковать, как я тогда выражался, служение злу. Идея незрелая до глупости, но благодаря романтическому флеру, в который я ее облек, завладевшая моим воображением и повлекшая за собой цепь поступков, один возмутительнее другого. Мне захотелось узнать, наконец, есть ли на свете какое-либо действие настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости. У меня нет смягчающих обстоятельств даже в том, что я был несмышленным мальчишкой или попал в дурную компанию, о таких компаниях в моем окружении не было и помину, а сам я был великовозрастным богогаем, даже студентом. Поступок был совершен, как и над каким именно животным, в данную минуту несущественно. Но переживание оказалось таким глубоким, что перевернуло мое отношение к животным с необычайной силой и уже навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому. И если бы на моей совести не было этого постыдного пятна, я, может быть, не испытывал бы теперь ко всякому мучению или убийству животного такого омерзения, иногда даже до полной потери самообладания. В ряду аксиом ясных для меня как дважды два, одно из первых мест занимает вот это. В подавляющем большинстве случаев, исключая только самозащиту от хищников, паразитов, до случая отсутствия других источников питания, умерщвление и тем более мучительство животных безобразно, недопустимо, недостойно человека. Это нарушение одной из тех этических основ, лишь твердо стоя на которых человек имеет право именоваться человеком. Конечно, охота, как основное средство существования некоторых отсталых племен, никакому нравственному осуждению быть подвергнута не может. Надо быть фарисеем от вегетарианства, чтобы изобличать Готтентота или Гольда, для которых отказ от охоты равносилен смерти. Да и каждый из нас, попав в подобные условия, может и должен поддержать жизнь свою и других людей охотой. Жизнь человека ценнее жизни любого животного. По этому же самому человек имеет право на самозащиту от хищников и паразитов. Хорошо известно, что многие джайны и некоторые последователи крайних течений буддийской этики вкушают воду не иначе, как сквозь марлю, а при ходьбе на каждом шагу подметают перед собой дорогу. В Индии даже находились, кажется, такие аскеты, которые давали себя заедать паразитам. Ярчайший пример того, как любую мысль можно довести до абсурда. А ошибка здесь в том, что ради сбережения жизни насекомых и даже простейших, то есть существ наименьшей ценности, человек ставится в условия, при которых и его социальный, и его технический прогресс делаются невозможными. Отбрасываются все виды транспорта, как источник гибели множества мелких существ. Запрет налагается даже на сельское хозяйство, вообще на обработку почвы, так как и она влечет за собой гибель миллиардов маленьких жизней. В современной Индии джайны занимаются по преимуществу свободными профессиями и торговлей, но что стали бы они делать, если бы к этому воззрению примкнуло большинство человечества? Конечно, такое отношение к вещам, при котором восходящему движению человеческого рода ставится непроницаемый потолок, не может быть признано правильным. Но что же такое паразиты и простейшие, не с материалистической, а с трансфизической точки зрения? Это существа, имеющие, как и большинство других насекомых, коллективные души, но крайне отставшие в своем пути. Собственно, тут даже не простое отставание, а активная демонизация гактунгром коллективных шельтов. В Нигойде эти шельты находятся в состоянии рабствования, разумны лишь отчасти, и им предстоит дорога становления исключительная по своей медлительности и длине. Просветление им принесет только момент перехода нашей планеты в третий эон. Теперь же паразиты, то есть существа наименьшей ценности, прозябают и жиреют за счет существ высшей сравнительно ценности – животных и человека. Поэтому мы вправе их истребить, ибо другого выхода на данном этапе нет. Хищники существуют за счет смертей существ той же ценности, то есть животных, и за счет человека, существа высшей ценности. Те виды хищников, изменить хищную природу которых мы не в состоянии, постепенно должны быть в энрофе истреблены. Постепенно, не потому только, что иначе это неосуществимо, но и потому, что за такой период времени могут обнаружиться средства к изменению даже их природы. Безусловно, природа многих хищных видов, особенно среди высших млекопитающих, может быть совершенно изменена. Достаточно вспомнить собаку, этого бывшего волка, ныне способного обходиться без мясной пищи совсем, и это даже несмотря на то, что человек никогда не ставил себе задачи сделать собаку вегетарианцем. На полурастительную пищу собака была переведена вследствие чисто хозяйственных соображений человека, но успех этого мероприятия указывает на перспективы в этой области, едва еще приоткрывающиеся нашему опыту. Таким образом, охота на хищников есть второй вид охоты, который на настоящем этапе человечества еще не может быть осужден. Необходим только наряду с ней другой ряд мероприятий, о них я скажу ниже. Но что подлежит безоговорочному упразднению, даже строгому запрету, так это охота-спорт. Превосходно отдаю себе отчет в том, какой вопль поднимут любители избиения косуль и куропаток, если требование, высказанное здесь, получит распространение в обществе и превратится из утопических мечтаний отдельных чудаков в настоятельный призыв всей передовой части человечества. Доводы нетрудно предсказать наперед. Будут привлечены на помощь все аргументы, какие только способен измыслить изворачивающийся ум, когда он мобилизуется на подмогу ущемленному инстинкту. Закричат, например, о пользе охоты, закаляющей наш организм, как будто его нельзя закалять другими способами, укрепляющий характер, волю, находчивость, мужество, как будто при охоте на дичь человек имеет дело с какой-нибудь опасностью. Посыплется уверение, что охота в сущности только предлог, только средство, истинная цель которого – наслаждение природой, как будто ею нельзя наслаждаться без дополнительного удовольствия зрелища зайца, настигаемого псом. Будут сооружаться блестящие психологические построения а-ля Кнут Гамсон, в доказательство того, что охотничье чувство есть нечто неотъемлемо присущее человеку, и что прелесть охоты именно в том, что удовлетворение этого чувства соединяется с ощущением себя в природе, дескать, не глазами праздно шатающегося горожанина, не извне я на нее смотрю, а я сам природа, по елику прячусь за деревом и подкарауливаю. Насколько бы ты ни воображал себя, голубчик, частью природы, все твои ощущения не стоят одного взгляда угасающих глаз подстреленного тобой гуся, и все эти увертки лукавствующего ума опровергаются одной короткой фразой Тургенева. Сам страстный охотник, он был честен и с читателем, и с самим собой он понял и высказал твердо и ясно, что охота не находится с любовью к природе ни в какой связи. Вот эта фраза. «Природой на охоте я любоваться не могу. Все это вздор. Ею любуешься, когда лежишь или присядешь отдохнуть после охоты. Охота — страсть, и я, кроме какой-нибудь куропатки, которая сидит под кустом, ничего не вижу и не могу видеть. Тот не охотник, кто ходит в дичные места любоваться природой». Садовников. Встречи. У Тургенева. Сказано открыто и ясно. Зачем же другие морочат себя и окружающих, оправдывая охоту любовью к природе? Ах, знаю, знаю, этот тип. Храбрость, честность, прямота, зоркий глаз, широкие плечи, обветренное лицо, обстоятельная речь, иногда соленая шутка. Ну, чем не образец человека-мужчины? И уважают его кругом. И сам себя он уважает за крепость нервов, она кажется ему силой духа, за трезвый взгляд на вещи, он принимает это за разум, за объем бицепсов, это представляется ему достойным царя природы, за орлий, как ему кажется, взор. А изучишь попристальнее, заглянешь за этот импозантный фасад, а там только клубок из всех разновидностей эгоизма. Он мужествен и храбр, потому что он физически крепкий самец, и потому что трусить не позволяет ему влюбленность собственное великолепие. Он прямо честен, потому что сознание этих достоинств позволяет ему разумно обосновывать собственное поклонение себе. А что глаза его, видевшие столько содроганий убитых им существ, остались ясны и чисты, яко небеса, так это не к украшению его, а к позору. О, этот тип найдешь вовсе не среди обитателей тайги или пампасов. Ему только хочется походить на подлинных таежников. Ему хочется, чтобы все поражались, как это он сумел так гармонически соединить в себе высококультурного европейца с гордым сыном природы. А правда в том, что это продукт городской цивилизации, рассудочный, себелюбивый, жестокий и чувственный, как она, но одной половиной своего существа, атеистически оттягиваемой назад, на давно минованные стадии культуры. Таких встретишь больше, чем захочешь, и среди физиков, и среди биологов, и среди журналистов, и среди хозяйственников и администраторов, и среди художников, и даже среди академиков. В мировой литературе есть мощное течение, созданное такими людьми или теми, кто примыкал к этому типу, некоторыми существенными чертами натуры. Оно плещет в романах Гамсуна, врывается в рассказы Лондона, клокочет уже безо всякого удержу в стихах и повестях Киплинга, отравляет ядовитой струйкой настоящую любовь к природе в прелестных очерках Пришвина. Оправдание жестокости, как якобы неизбежного закона жизни, культ зоологического эгоизма, идеал сильного хищника, бессердечие к живому, прикрытое романтикой приключений и путешествий и подслащенное поэтическими описаниями картин природы, давно пора бы назвать все это собственными именами. Нет права. У нас нет абсолютно никакого права покупать наше удовольствие ценой страданий и смерти живых существ. Если не умеешь иными путями ощущать себя частью природы, и не ощущай. Лучше оставаться совсем вне природы, чем быть среди нее извергом. Потому что, входя в природу с ружьем и сея вокруг себя смерть ради собственного развлечения, становишься жалким игралищем того, кто изобрел смерть, изобрел закон взаимопожирания и кто жиреет и разбухает на страданиях живых существ. И еще будут говорить: «Ха! Что звери? Люди гибнут миллионами в наш век и от войны, от голода, и от политических репрессий». Нашел, дескать, время рыдать по поводу белок и рябчиков. Да, нашел. И никак не могу понять, какое отношение имеют мировые войны, репрессии и прочие человеческие безобразия к вопросу о животных. Почему животные должны погибать ради забавы лишенных сердца бездельников, пока человечество утрясет, наконец, свои социальные дела и займется на досуге смягчением нравов? Какова связь одного с другим? Разве только та, что пока человечество терзает само себя войнами и тираниями, общественная совесть будет слишком оглушенной, пришибленной и суженной для того, чтобы чувствовать всю гнусность охоты и рыбной ловли. Да, и рыбной ловли, той самой рыбной ловли, которой мы так любим предаваться на поэтическом фоне летних зорь и закатов, умиляясь и отдыхая душой среди окружающей идиллии, а пальцами ухватывая извивающегося червяка, прокалывая его тельце крючком и в ребяческом недомыслии не понимая, что он испытывает теперь то же, что испытывали бы мы, если бы чудовище величиной с гору ухватило бы нас за ногу, проткнуло наш живот железным бревном и бросило в море навстречу подплывающей акуле. Хорошо, скажут, но ведь ловить рыбу можно и не на червяка, на хлеб, на блесну и тому подобное. Да, можно. И для пойманной рыбы, безусловно, великим утешением послужит мысль, что она гибнет, одураченная не червяком, а блестящей жестянкой. Находятся еще и такие осколки далекого прошлого, которые продолжают верить всерьез, будто рыба или рак не могут испытывать страдания, потому что у них, мол, холодная кровь. Действительно, во время оны человечество, не имея понятия о физиологии животных, воображало, что чувствительность есть функция температуры крови. Между прочим, вследствие именно этого заблуждения рыба была семитическими религиями включена в список постных блюд, и ею не брезговали лакомиться даже праведники. Боже упаси их осуждать! Религиозный опыт души, как велик и высок он ни был бы, не покрывает опыта науки, как и наоборот. Наука же тогда находилась в детском возрасте, и никто, даже праведники, не ответственны за мысль, будто холоднокровное животное не испытывает боли. Но ведь теперь-то мы знаем, что это чушь. Теперь-то ведь понимаем, что рыба, болтающаяся на крючке или извивающаяся на песке, корчится от боли, а не от чего другого. Ну, так как же? Белые ризы поэтического созерцания, которыми мы облекаемся в букалические часы сидения с удочкой, не забрызгиваются ли они до омерзения кровью, слизью, внутренностями живых существ, тех самых, которые резвились в прозрачной воде и могли бы жить и дальше, если бы не наша, с позволения сказать, любовь к природе? Встречаются еще рассуждения такого рода. В животном мире все основано на взаимопожирании. С какой же стати человеку быть исключением? Что среди животных на взаимопожирании основано все – это ложь. Или мало животных, питающихся растительной пищей? Или не вырвали провиденциальные силы из лап Гактунгра сотни видов животных хотя бы в этом одном отношении? Разве мало среди природы совершенно безобидных существ, даже физически не приспособленных к мясной пище? Главное же, как под человеческим черепом смеет вообще шевелиться мысль, будто нравы животных могут нам служить образцом поведения? А если наших охотников восхищает мужественность в поведении хищников, кстати, это не столько мужественность, сколько просто уверенность в своей физической силе и безнаказанность, то почему же не подражать этому хищнику, например, волку, и в другом, ну, скажем, в растерзывании раненого или ослабевшего члена собственной стаи? Да и на каком основании останавливаться в своем подражательстве именно на хищных млекопитающих? Почему бы не взять за образец еще более разительные обычаи, например, те, что царят у пауков, ведь там самец пожирается самкой сразу после оплодотворения. Думаю, что это блестящая идея не приходит в голову нашим апологетам звериного начала лишь потому, что они, как правило, принадлежат к мужской половине человеческого рода. Если бы у пауков самку пожирал бы после родов самец, уж нашлись бы, вероятно, среди нас адепты столь мужественного образа действия. Но при всей своей уродливости охотничий спорт не приносит теперь столько зла, сколько другой его источник, открывшийся, увы, лишь недавно, с развитием науки и просвещения. Беру практическое руководство для учителей средней школы, принадлежащее перу некоего Я.А. Цингера и выпущенное Учпедгизом в 1947 году под заглавием «Простейшие». Раскрываю на странице 60 и читаю наставление о том, как на уроке естествознания следует ставить опыт по извлечению паразитов грегарин из кишечника мучного червя. Червя вскрывают со спиной стороны и выделяют участок кишечника. Можно и просто отрезать у червя голову и задний участок, и затем пинцетом вытащить кишечник сзади. Содержимое кишечника выдавливают на предметное стекло и, смочив водой, рассматривают при малом увеличении. А что рвоты у зрителей при этом не случается? Уже привыкли, уже научились с помощью педагога подавлять в себе ужас и отвращение, уже умеют называть сентиментальную естественную жалость. Пожалуй, даже девчонкой назовут мальчика, у которого при этом дрогнут руки или в глазах появится боль, годливость и стыд. Переворачиваю две страницы. Лягушку усыпляют эфиром. Можно и проще. Взяв лягушку за задние ноги и держа брюшком кверху, сильно и быстро ударяют головой о выступ стола. Затем лягушку вскрывают с брюшной стороны. Может быть, действительно, таким способом дети получают наглядное представление о паразитах в кишечнике лягушки. Представление, конечно, насущно необходимое каждому, без него невозможно жить. Но не менее наглядно демонстрирует педагог-любитель действий попроще, также и человеческую гнусность. Я еще не затрагиваю принципиального вопроса о том, могут ли естественные науки обходиться без опытов на живом материале. Но даже если бы эти опыты были печальной необходимостью, где же аргументы в пользу того, чтобы к ним приучать всех детей школьного возраста? Из этих детей не более 20% изберут какую-либо естественно-научную или медицинскую специальность. Ради чего же глушить элементарное чувство жалости, калечить самые основы совести у остальных 80%? Ради какого еще выдуманного блага человечества уничтожать лишние десятки и сотни тысяч подопытных животных? Для чего и зачем? По какому, наконец, праву уроки естествознания в школе превращать в уроки убийства и мучительства бессловесных? Как будто нельзя заменить эту кровавую кухню диапозитивами, моделями, муляжами. А если идти по старой дороге, то ведь, сказав «А», надо говорить и «Б», коли принять к руководству наглядный метод обучения, то почему бы учителю истории, рассказывающему об инквизиции, не устроить поучительную инсценировку, чтобы доходчиво растолковать ребятам, как применялись испанские сапоги, гаррота, дыба и прочие достижения науки и техники того времени? А теперь еще несколько слов о живом материале вообще. Кстати, естественники так привыкли к своей терминологии, что уже не замечают, конечно, какое моральное убожество, какое одеревенение совести слышится в этом противоестественном, тупо утилитарном словосочетании «живой материал». Так вот, о живом материале в научных лабораториях, вообще об этой методике в естественных науках. Сделанного не воротишь, умерщвленных не воскресишь. И дискутировать о том, могла ли бы наука в предыдущей эпохе двигаться вперед без этого, дело праздное. Но может ли она это теперь? Инстинкт экономии усилий виновен в том, что на эту методику, прямее и дешевле ведущую к цели, обратились взоры всех естественников. Став узаконенной, она кажется теперь многим единственной и незаменимой. Вздор. Лень тратить силы и время на разработку другой методики, да еще государственная и общественная скупость и ничего больше. Лень и скупость вообще качество малопочтенное, а когда они оказываются повинны в таких горах жертв, как по достоинству оценить их? Конечно, изыскание новой методики в одиночку – дело несбыточное. Тысячи молодых врачей, педагогов, научных работников, вступая на свой профессиональный путь, испытывают естественное отвращение к тем научным приемам, которые связаны с мучительством и умерщвлением живых существ. Но дело обстоит так, что перед каждым таким работником встает дилемма. Либо заглушить себе сострадание рассуждениями о благе человечества, либо покинуть дорогу естественника совсем, ибо другой методики не существует. Понятно, что подавляющее большинство избирают первое и постепенно втягиваются в практикование этих бесчеловечных приемов. Изыскание новой методики реально возможно только как результат длительных усилий большого коллектива, союза работников в различных отраслях естественных наук, посвятившего себя этой цели. А подобное предприятие может быть осуществлено лишь в том случае, если его будет финансировать экономически сильная инстанция, общественная или государственная. Но и жертвы нашей любви к природе, и жертвы нашей жажды знания – все это лишь холмики, бугорки рядом с монбланами, с эверестами, рыбьих трупов, вытаскиваемых на промыслах, и трупов коров и свиней, громоздимых на бойнях, короче говоря, трупов, покупаемых нами в магазинах и поглощаемых за культурно сервированным столом. И еще хуже того, утилитаризм технического прогресса достиг, наконец, вершин, на которых выяснилось, что экономичнее делать крабовые, например, консервы, не умерщвляя крабов, а с каждого из них сдирая панцирь заживо, отсекая клешни и полуживые останки выбрасывая назад, в море, на съедение кому попало. Хорошо бы изобретателю такой крабоконсервной машины дать отдохнуть несколько лет в одиночной камере. Пусть на досуге поразмыслит над вопросом, человек ли он вообще. А еще отраднее было бы, если бы по другую сторону стены, в соседней камере, отдохнул от забот об интересах казны тот премудрый хозяйственник, чьей рачительностью эти пытки для крабов и раков были внедрены в нашу промышленность. Но хорошо, пусть безобразие подобного рода – крайность, и скоро будут изжиты. А как же быть с мясом и рыбой, как продуктами массового питания? Как с производством кож? Как с выделкой мехов? Если все это даже не очень морально, разве это не необходимость? Действительно, элемент необходимости здесь еще налицо, но, по правде говоря, его уже гораздо меньше, чем думают. Можно сказать, что научный и социальный прогресс приближается, слава богу, к такой ступени, когда от этой необходимости останется лишь тягостное воспоминание. В самом деле, прикладная химия с каждым годом усовершенствует заменители кож, искусственные меха становятся дешевле и доступнее естественных, и если еще уступают им в качестве, то со временем будет восполнен и этот пробел. Следовательно, создаются предпосылки к тому, чтобы употребление животных тканей в промышленности могло быть запрещено. Самый же трудный, действительно трудный вопрос – проблема рыбомясной пищи, которую многие считают необходимой для нашего организма. Но, собственно, почему же необходимой? Необходимы не мясо и рыба как таковые, а определенное количество углеводов и белков. Необходимо определенное количество калорий. Эти количества могут быть введены в наш организм и через другие виды пищи – блюда молочные, мучные, фруктовые, овощные. Притворяться, будто нам неизвестно, что на свете существует миллионы вегетарианцев, и при том существует совершенно благополучно, прием несерьезный, чтобы не сказать резче. Всем нам отлично известно даже то, что на свете вот уже тысячи лет существует многомиллионный народ, почти не употребляющий мясо. Факт неприятный, конечно, для нашей совести, но неоспоримый. Правда, в условиях северного климата для компенсации мясных и рыбных блюд потребуется больше других питательных веществ, чем в тропической Индии. Правда и то, что компенсация эта пока обходится дороже и, следовательно, не всем доступна. Вопрос, таким образом, в повышении общего материального уровня жизни. Но ведь то, что благосостояние человечества растет в прогрессии, стало трюизмом. И время, когда компенсация эта станет общедоступна, не за горами. Вырисовывается, следовательно, некоторая программа, цепь хронологически последовательных мероприятий, которые после прихода к власти Розы мира станут реально осуществимыми. Первая группа – мероприятия, проводимые без промедления. Первое. Запрет мучительных для животного способов его умерщвления – в промышленности и где бы то ни было. Второе. Запрет опытов на живом материале в школах и где бы то ни было, кроме специальных научных учреждений. Третье. Полный запрет опытов над животными без их усыпления или обезболивания. Четвертое. Создание и финансирование мощных научных коллективов для изыскания и разработки новой экспериментальной методики в естественных науках. Пятое. Ограничение охоты как спорта и рыбной ловли как развлечения задачей борьбы с хищниками. Шестое. Такая перестройка воспитательной системы, которая способствовала бы развитию в детях дошкольного и школьного возраста любви к животным, любви бескорыстной, обусловленной не сознанием полезности данного вида, а органической потребностью любить и помогать всему слабому и отсталому. Седьмое. Широкая пропаганда нового отношения к животным. Но суть этого отношения состоит еще не в том, чтобы уберечь животных от мучительства и убийства человеком. Это только негативная его сторона, и ничего нового тут нет. Позитивная же его сторона, действительно новая, заключается в том, чтобы оказать животному царству активную помощь в деле его совершенствования, в сокращении путей и сроков этого совершенствования. Что это значит? Это значит установление мира между человеком и всеми животными, исключая хищников, изыскание средств к перевоспитанию некоторых хищных видов, отказ от использования каких-либо животных для нужд охраны, искусственное убыстрение умственного и духовного развития некоторых высших видов животного царства. На развитие зоопсихологии придется бросить немалые средства. Ничего. Никакие средства, даже в тысячу раз больше, не окупят зла, принесенного нами, звериному царству, на протяжении тысячелетий. Возникнет новый отдел знания – зоогогика, то есть педагогика животных. В итоге тщательного изучения будут выделены такие виды хищников, которые, подобно собаке и кошке, могут быть перевоспитаны. Ведь я напоминал уже о том, что на наших глазах бывший волк стал способен к усвоению растительной пищи, и это даже несмотря на то, что человек не заглушал, а, напротив, развивал в нем кровожадный инстинкт в интересах охотничьей и сторожевой службы. Если бы не это, какую веселость, кротость, доброту наблюдали бы мы теперь в собаке в придачу к ее преданности, отваге и уму? И какие могут быть сомнения в том, что подобная работа над многими хищными видами, работа людей, вооруженных знанием психологии и физиологии животных, педагогики, а главное силой любви, сможет перевоспитать, физически и умственно усовершенствовать, смягчить, преобразить их? Уже теперь собака в состоянии запомнить до 200 слов. И запомнить не механически, как попугай, но вполне отдавая себе отчет в их смысле. Это существо воистину колоссальных возможностей. Ее развитие достигло того рубежа, когда вид совершает стремительный рыбок вперед. От нас самих зависит, чтобы этот коренной сдвиг произошел на наших глазах, чтобы неприспособленность некоторых органов собаки не затормозила его на столетие. Появление речи у собаки тормозится не общим ее интеллектуальным уровнем, а чисто механическим препятствием в виде неблагоприятной структуры органов для речи необходимых. Общее ее развитие тормозится еще одним препятствием – отсутствием у нее хватательных конечностей, вернее, неприспособленностью ее лап к тем функциям, которые у нас выполняют руки. Разовьется еще одна отрасль физиологии животных – наука о средствах биохимического воздействия на зародыш в направлении таких структурных его изменений, которые необходимы для ускоренного развития органа речи и для превращения передних лап в руки. Овладение же речью, хотя бы в объеме нескольких десятков слов, обратно воздействует на темп общего умственного развития, и через сотню лет люди будут иметь поразительного друга, сократившего, благодаря их помощи, предназначавшийся ему путь до расстояния в несколько генераций вместо сотен тысяч лет. Следующими кандидатами на путь ускоренного развития будут, вероятно, кошка, слон, медведь, может быть, некоторые виды грызунов. Лошадь, в умственном отношении продвинувшаяся весьма далеко, а в этическом имеющая несомненное преимущество перед кошкой и даже собакой, обладает, к сожалению, свойством, мешающим ее скорому вступлению на этот путь – копытностью. То же самое относится к оленю и буйволу. У слона, обладающего изумительным хватательным органом, имеется другое тормозящее свойство, требующее громадного количества пищи. Возможно, впрочем, что наука найдет способы уменьшения его размеров и этим устранит основное препятствие к его стремительному умственному развитию. Можно полагать, что необыкновенное обаяние слона не убавится, если он, обладая даром речи, размерами не будет превышать нынешнего слоненка. Итак, по прошествии некоторого периода, роза мира сможет осуществить вторую группу мероприятий. Первое. Запрет убийства животных для каких бы то ни было промышленных или научно-исследовательских целей. Второе. Резкое ограничение их убоя в целях питания. Третье. Выделение обширных заповедников во всех странах для жизни в привычных условиях тех животных, которые еще не приручены. Четвертое. Свободное существование и среди природы, и в населенных пунктах давно одомашненных и новых прирученных видов. Пятое. Планирование работы зоопедагогических учреждений во всемирном масштабе, перевод этого труда на высшую ступень, изучение проблем, связанных с обогащением высших животных даром речи. Шестое. Особо внимательное изучение проблем, связанных с искусственным ослаблением животных хищного начала. Так будет возрастать этот творческий труд совершенствования зверей, труд бескорыстный, вдохновляемый не нашими узкими материальными интересами, а чувством вины и чувством любви. Возрастающей любви, слишком широкой, чтобы замкнуться в рамках человечества. Любви, которая сумеет разрешить проблемы, кажущиеся неразрешимыми теперь, например, где же разместятся все эти животные, если человек прекратит их массовое убийство? Не повторится ли во всемирном масштабе то, что случилось с кроликами в Австралии, где они, размножаясь в непомерных количествах, превратились в бич сельского хозяйства? Но эти опасения похожи на мальтузианство, перенесенное в мир животных. Сейчас нельзя, конечно, предугадать тех мер, какие найдут и осуществят в этом направлении наши потомки. Наихудшим представляется установление определенной квоты. Превышение ее будет вынуждать общество конца 21-го столетия прибегать к искусственному ограничению рождаемости животных. Однако не лишено вероятия, что этот вопрос будет разрешен иначе, путем, который на современном уровне естественных наук – техники, экономики и этики предвосхитить невозможно. Но даже в случае установления квоты, все же это будет неизмеримо меньшим злом, чем совершающееся поныне. сумма страданий, приносимых человеком, уменьшится колоссально, а ведь именно в этом и состоит задача. Соответственно, увеличится сумма приносимого добра, выражаясь по-индусски «прем-сагар» – «океан любви». Лев, возлежащий рядом с овцой или ведомый ребенком, отнюдь не утопия. Это будет. Это провидение великих пророков, знавших сердце человечества. Не в вольерах, даже не в заповедниках, а просто в наших городах, парках, рощах, лугах, не страшась человека, а ласкаясь к нему и с ним играя, работая с ним вместе над совершенствованием природной и культурной среды и над развитием своего собственного существа, будут обитать потомки современных зайцев и тапиров, леопардов и белок, медведей и воронов, жирафов и ящериц. Изобилие средств к жизни уже в следующем столетии достигнет размеров, кажущихся почти невероятными, и питание этих милых, мирных, ласковых и высокоразумных существ не будет составлять никакой проблемы. И придут поколения, которые будут с содроганием узнавать из книг, что не так еще давно человек не только питался трупами умерщвляемых им животных, но и находил удовольствие в подлом их подкарауливании и хладнокровном убийстве.